Братья и сестры, вознесение было или еще нет? А? Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста, и будем немножечко оживленнее слушать, что было в нашем братстве. Это надо обязательно слушать. Вот когда Моисей подвел народ к обетованной земле, ведь все вымерли, кто плохо себя показал. Новое поколение. А сколько его огорчали люди. Но когда подошел, он целую книгу второзакония для них оставил. Потому что они должны были знать, как Господь чудно вывел из Египта. И поэтому эпиграф будет: «И помни весь путь твой, которым вел тебя Господь». Мне братья поручили вот такой обзор сделать с 70-го года 20 века по 80-й год. Хочу сказать, что у нас юбилей, 50 лет братства. Все знают, да? Но я сегодня еще один юбилей вам хочу предложить. Какой? 10 июня 1971 года. Образование издательства «Христианин». Значит, у нас тоже 40 лет юбилей издательства. И я, наверное, сразу начну с этого важнейшего события в нашем братстве, которое... Нельзя забыть. И нельзя забыть, что подвязались с ним в основном молодые, молодежь. Вот такие, как в хоре сидят, чуть постарше, и пожилые подвязались, но в основном молодежь. Хочу повествовать, как братья, как Господь их побудил сконструировать печатную машину. В 1963 году, как вспоминал Геннадий Константинович, мы шли по старой Московской площади. Я, Юрий Константинович Крючков и Афонин, пресвитер Узловской церкви. И мы рассуждали, как бы иметь нам издательство, как бы иметь печатную машину. Было уже издательство, называемое «Гектограф», ну, «Синька», все его знают, но хотелось, чтобы иметь черное издательство. Кто изучал научный коммунизм, там есть слова Ленина: «Печать – это самое сильное оружие нашей партии». Но и нашему братству Господь подарил сильнейшие орудия издательства «Христианин», которое до сих пор удивляет нас такими выпусками большого количества литературы, такое красочное издательство. И вот мы шли, говорит, рассуждали, и вдруг читаем объявление. В Политехническом институте выставка печатных машин японского издания. И мы говорим: «Господи, не для нас ли это объявление?» И мы, конечно, туда пошли. Там много было машин, но одна маленькая, аккуратненькая, она так привлекла наше внимание. Офсетная печать – это единственное возможное в наших условиях. И мы, говорит, и на коленки вставали, и подлезали туда, уж там смотрели. Но потом думают, нас могут заподозрить. И единственное, что неудобство этой машины было – односторонняя печать. То есть на одной стороне печатают, потом прошло, надо переворачивать в другую сторону. А мы задумали как-то сконструировать машину, чтобы была двухсторонняя офсетная печать. Забегая вперед, когда я читал вот судебное заключение об аресте печатников в Ивангороде, и там эксперты давали заключение машины: исключительная производительность, двухсторонняя, у нас еще такой нет. И представляете, Бог вдохновил братьев, вот этих братьев, создать такую машину. Это удивительно. Это даже не подлежит вот такому разумению. Они приспосабливали всякие детали. И Господь помог. И печатная машина появилась. Но появившаяся машина, ей надо преподнести пластины алюминиевые, которые покрываются светочувствительным слоем, которые фотографируются, И мы стали заботиться, как бы нам это делать. И Господь чудо сделал. Виталий Иванович Пищенко, харьковчанин, отслужил в армии, пришел домой, надо устроиться на работу. И вдруг объявление: в полиграфическом институте требуется рабочий. Он пошел, он работал. И он понимал, что со временем это все нужно будет для того, чтобы для Господа прибить. И он впитывал все. И самое великое, что он впитал у курсантки одной, он выпросил справочник по изготовлению вот этих препаратов различных и этих пластин. И когда узнали, что он верующий, собрали собрание и уволили по сокращению штатов. Прямой доступ в издательство «Христианин». Теперь с двух сторон начали работать. И усовершенствованы машины, и усовершенствованы процесса печатания. И вскоре Господь помог, и издательство заработало. И почему вот 71-й год считается образованием издательства? Потому что 10 июня было подано заявление в Совет министров и в ЦК КПСС о том, что в братстве Совета церквей открывается официальный издательство «Христианин», который не преследует никаких коммерческих целей, цель которого – удовлетворение духовных потребностей верующих. Почему он открывается? Потому что мы, было в заявлении указано, много раз обращались в правительство, чтобы была отпечатана духовная литература, в которой нуждаются верующие. И ни на одно из заявлений нам ответа не было. Теперь у нас свое издательство, и просьба не преследовать. Но преследования сразу начались, братья, сестры. Я бы хотел, чтобы, помня путь, которым шло братство, вы помнили имена тех, которые жертвенно пошли уже тружениками в печатные точки и которые обязательно проходили через узы. Я буду напоминать эти имена. Вам надо их тоже знать, тоже кто-то вспомнит, и кто-то может скажет: а я знаю этого брата, эту сестричку очень хорошо. Но давайте с почтением вспомним, каким путем доставалась литература, которую выпускали. Сразу начались аресты. 24 октября 1974 года район Цесис, это Латвия, хутор Лиготне. И там на хуторе была арестована точка. И 7 арестованных там были: Виталий Иванович Пищенко, Екатерина Гриценко, Виктор Пикалов, Зинаида Тарасова, Каратун Ида, Кожемякина Татьяна, Львова Надежда. Помните их, милые братья и сестры? Да, они пошли в узы. Хочу удивительно сказать, что Господь чудно шел навстречу. Вот эту точку печатную, как Господь чудно открыл. Я уже тогда, еще тогда жил на Урале, но уже выезжал во многие города по приглашению братьев. И вот по приглашению Григория Абрамовича Гам, это отца Виктора Гама, известного благовестника, и Бондаренко Иосифа Даниловича, меня пригласили в Ригу, и я там был на браке, там проводили общение, играл на скрипке. Когда я возвратился в Челябинск, удивительное произошло такое событие. Еду в трамвае, и вдруг трамвай резко тормозит, не на остановке. Выбегает водитель, удивленные глаза: «Вы Пушков?» Я говорю: «Да». «Вы скрипач?» «Да». «Вы в Риге играли?» «Да». «А здесь и верующие?» «Да». «А мне можно адрес?» «Да». «Я побежал, вы напишите, пожалуйста». Я написал адрес, передал. «А я могу прийти в собрание?» «Конечно». Она приходит в собрание и кается в это воскресенье. И говорит: «А можно я приведу сестру свою?» «Конечно». На следующее воскресенье сестра кается. И вот они, две немочки с Латвии, с этого хутора Лиготне, И там осталась их мать, тоже только обращенная. И Господь чудо совершил, что там работала первая издательская точка. А потом интересно, что и муж покаялся. Во второй сестре он был преподаватель на кафедре политехнического института, и брат его покаялся. Просто как Господь находил возможность тех, кто жертвенно служил. 21 марта 1977 года в Ивангороде, Ленинградская область, была арестована вторая печатная точка. Там были ваши сестры, земляки Лариса и Людмила Зайцевы. И два брата немецкой национальности, Левин Иван Иванович и Коб Давид Иванович. Я вот удивился, я их обвинительное заключение читал, приговор читал, что Левин, он из братства меннонитов Омской области. У него 10 детей, но в таком возрасте пошел трудиться в издательство. И он до сих пор, правда, он еле живой, остается с братством. Их арестовали. Левину дали 5 лет, Ларисе 3,5 года, Людмиле 4 года, Давиду Ивановичу 3,5 года. Это еще одна точка. Давид Иванович свой дом пожертвовал для издательства. Он мог бы спокойненько выехать за границу, в Германию, жить спокойно, но его так жертвенно отозвались. Но я сразу немножко скажу за Ларису. Она хотела играть на скрипочке, вот как вы, милые скрипачи. Она из самой бедной семьи, жили они на Урале, город Троицк. И она как могла старалась. И после, как рассказывал, я думала, что я уже неплохо играю. Но получилось так, когда я приехал в Челябинск, и проводили общение, я играл на скрипке, и на покаяние выходили, и она выбежала, разрыдавшаяся, бежала туда на кухню. Братья сказали, побеседуйте с нею, наверное, надо исповедоваться. Я подошел, она говорит, мне исповедоваться не надо, я просто сегодня поняла, что я на скрипке не смогу славить Господа так, как требовалось. Я, наверное, буду искать другой труд в издательстве. Да. И потом, я уже, когда был руководителем молодежи, был призыв к посвящению на труд, который приглашает Господь. Куда скажет, пойдем, что прикажет, снесем. Такой девиз был. И вышло 19 душ молодых, и среди них были и Лариса, и Люда Зайцевы. Была Нина Усольцева, которая после через ЗУЗы прошла, которая сейчас спутница руководителя Урала. Да, четверо прошли через ЗУЗы, четверо через издательство «Христианин», и все трудились во славу, только один был отпавший. И вот Лариса, когда уже переехал в Харциск и сразу образовал обучение скрипачей, 20 скрипачей, приезжает на один из уроков. Я говорю, Лариса, я очень рад, что ты приехала. Ты хочешь подучиться? Нет, Евгений Никифорович, я просто привезла. У меня очень хорошая скрипка. Подарите ее самому прилежному вашему ученику. А я ухожу. Ухожу. Куда вы не спрашиваете? Ухожу туда, откуда возвращаются обычно через много лет. Она уходила в издательство. Она подарила свою скрипку. И со слезами мы так распрощались. И вот она отсидела 3,5 года. И посмотрите, что делали внешне. Ее мама уже в Ростове переехала. И вот Щербакова, 36, вы все знаете, это ее мама, ей до сих пор, она до сих пор жива, ей 93 года. На ее оформлено это имение. А Ларису туда не прописывают, ни под каким предлогом. И так она ходила, не прописывают, и все. И вот тянули около года. Но потом она же прописалась у кого-то у верующих, стала на работу устраиваться, а на работу не берут. Представляете? Вот там была у них тайный такой шрифт, где прописка, уголочек отмечают и 26 цифр ставят. И это был код для всех, чтобы не брали верующих таких на работу. Ее протянули год-два месяца, а ночью арестовывают, еще полтора года тюрьмы дают. Вот так злостно атеисты расправлялись с тружениками. Когда она пришла, СУС, второй раз, она вроде бы хотела в издательство, но говорит, куда ты пойдешь, Лариса, ты совсем больная. И она такие слова сказала, если Господь пролит мою жизнь на один год, я буду считать, что моя жизнь посвящена, Он принял мое посвящение. Несколько лет, года три она трудилась по образованию оркестра народных инструментов, а потом уже мы ее проводили в последний путь. Вот такие труженики так посвящали себя. А у нее была возможность выйти замуж. Я это знаю, нам не делилось, миленькие. И вот был выбор такой, понимаете? Поэтому помните таковых, и дал бы Господь, чтобы они остались в памяти. 19 января 1980 года была арестована третья точка. Село Старые Кадаки Днепропетровской области. И там тоже ваш земляк был Сергей Иванович Бублик, Галина Юдинцева, Любовь Косатевич, Тамара Быстрова, Надежда Львова. Они тоже прошли через узы. 18 июня 80 года село Гливенки, Краснодарский край, Белореченский район. Еще арестована большая группа. Ответственным там был Иван Петрович Плет. Там же трудились Владимир Келлер, Надежда Брыкова, Маргарита Эпп, Нина Усольца, вот, которую с Челябинска я упоминал, Надежда и Вера Сидоровы. Тоже прошли через усы. Но удивительно, что было, братья, сестры, когда арестовывалась какая-то издательская точка, атеисты очень торжествовали, с издательством покончено. Они отбирали все, и машину, и все химикаты. А через 10-15 дней выходил братский листок с фотографиями арестованных, и на такой же машине офсетной отпечатано, что арестованы сотрудники издательства. И для них это было так неприятно, они хотели бы все уничтожить, но Господь не позволил. И так четыре раза. И вот уже последняя точка была арестована 17 октября 1985 года в Молдавии, село Старое Обреже. Там тоже прошли через ужин наши дорогие братья и сестры Андрей Боринский, Зинаида Тарасова, Наталья Шевченко, Янушевские, Елена и Анна, Иващенко, Любовь. Вот так 27 издательниц, и тех, кто трудился в издательстве из братьев, они прошли через усы. Я еще хочу напомнить одно издательство. Конечно, я очень сожалею, что то имя, которое я сейчас назову, эта сестра почему-то оказалась в регистрированной церкви. Это моя скорбь, думаю, ваша скорбь, но она сделала великий вклад в дело печати. Я вот говорил, что нужны были вот эти пластины, их шлифовать, это сложное дело. И опять Геннадий Константинович буквально изобрел новый метод, он называется метод аппликации. То есть набор проводился из изданных книг, светских. Там вырезались слова, буковки, и вот наклеивались на чистый лист бумаги, вот так. И потом только это фотографировалось, и была готовая к офсетной печати продукция. Да, но как издать ноты, это сложнейшее. И Господь и это усмотрел. И вот эта сестра кропотливо с утра до вечера, она нелегально не уходила, она в своем доме трудилась, с утра до вечера вырезала эти буковки, наклеивала, а потом ноты надо было вырезать и наклеивать. Наверное, многие издательницы в магазинах нотных удивлялись, какой большой спрос появился и на фуги Баха, и там на концерты Моцарта, все прочее. Но там из них вырезались те ноточки, под ним слова. Ну и вот третий том у вас тут есть или нет? Сестра, у тебя третий том, да, рядом? Да? Вот этот третий том появился. Вот сколько из них страниц? Вот представляете, столько. 301 гимн. Так это надо... Спасибо. Это надо было набрать. И трудились... Знали, конечно, в издательстве это, но буквально мы вдвоем только трудились. На проверку привозился гимн, проверялся издательством. А потом уже, когда работа заканчивалась, мне на одну неделю дали срок проверки. И около дома дежурили братья и сестры, чтобы кто-то не зашел, не пропало. И вот так появился третий том. Ну, назвать вам имя или не надо? Или нам все равно, да? А я назову, потому что это был тоже подвиг. Это Рая Марченко. Вот так. А потом никто не знал, она никогда не заявляла. И я не заявлял. Особенно зная эти трудности. Но Господь чудо свое совершал. Ну, это я о нашем юбилее втором. Значит, 10 июня мы вспомним образование издательства «Христианин», которому будет 40 лет. А так я вкратце, обзорно пройду, как братство все росло, трудилось. 70-й год меня застал в Челябинске. С 56-го года по 63-й год пресвитером Челябинской церкви был Александр Афанасьевич Шалашов. До последнего дыхания он трудился там. Церковь очень строгих устоев. И я вот хочу сказать вот музыкантам, есть некоторые из вас, которые говорят, пойду в консерваторию. А зачем? Ну, может, трудиться буду где-то как. Миленькие, хочу сказать на своем опыте, вот я тоже думал, что можно для Господа трудиться и где-то кусочек хлеба зарабатывать. Но вот там традиция строго этой церкви это не позволила. 3 года я должен был отработать, потому что тогда, после окончания вуза, обязательно юридически надо 3 года отработать. И пока я не отработал, мне никто не поручил ни хор, ни проповедь, ничего. Я сидел... Ждал, когда истекут эти 3 года. И когда я ушел со сцены, ушел с преподавательской деятельности, я не сказал братьям ничего. А вот как Господь действует, я почувствовал сильное исполнение Духом Святым, и меня сразу ставят на проповедь, ставят к хору. Через месяц поручают молодежь, а через год молодежь Урала получают. Значит, дело в том... Если мы не трудимся не в том, что кто-то плохо к нам относится, а в нас самих, дорогие. И поэтому я очень советую тем, кто расположен идти в консерваторию, не надо вам туда идти. Вам хватит музыкального училища вполне, чтобы трудиться для Господа, а на кусочек хлеба ищите заработать другим способом, другую специальность приобретите. Ну, я уже там, когда стал известен скрипач, меня вызывали в различные города. В то время в Челябинской церкви в вузах находились Борис Евтихович Филиппов, Сальмаков Петр Кузьмич, Еремеев Александр Иванович Черных. Меня часто приглашали на общение в Харьков. Харьков, он стал центром молодежных общений вот в эти годы. И съезжались туда со всего бывшего Союза. И проводили общение с утра до вечера, один день. Много было покаяний и разъезжались. Мне очень запомнилось общение, которое проводилось на Ярославской улице. Это была регистрирована община. Братья попросили провести там общение. Это была раньше православная церковь, и вот там проходило общение. И что интересно, ну, мне как-то поручили вести это общение, и мне оно было очень памятно. Когда призвали к покаянию на сцену, много вышло молодежи. Начались молитвы, и вдруг выходит взлохмаченная женщина, вот так падает и кричит диким голосом: «Не уйду, не позволю!» Да, одержимая. Стали молиться, но подумали, чтобы не сорвать общение, отвезти ее в братскую комнату, там молиться. Причем, знаете, что интересно? Писятник какой-то обнаружился, и он ей что-то так на непонятном говорит, она отвечает. Они не поняли друг друга, вот интересно. А когда пришли в братскую комнату, и она там крики подняла, то звонок, звонит уполномоченный, что у вас происходит? Общение. Я знаю, что общение. Что происходит? Говорите сразу. Что за крики? Лещенко Виталий в трубку говорит: «А, вот так вы, братьев, подслушаете. Теперь нам все понятно». Бросил трубку. Слава Богу, началось опять призыв. Вторая выходит. «Не уйду», то же самое. И вот там уже трудное было обстоятельство. Знаете, молодежь, которая встала у стенок так, вот дрожали, как осиновый лист. Михаил Иванович Хорев после рассказывал, говорит: «Сестричка приехала и рассказывает, когда сказали, повелевать стали, бесу выйди, я молюсь, Господи, пусть выходит, но только не в меня». А он еще внушает им, что в тебя выйду. Одна с Дениска приехала, такая напуганная, в погреб залезла и двое суток скрывалась. Вот такой страх напал. Но, слава Богу, молились, и там при всех Господь подарил исцеление. И вот тогда такое покаяние началось. Я такого больше уже, наверное, не видел. Балкон. Там кричат: я каюсь, ну молитесь, я помолюсь. Вот такое общение было. И их было много, таких общений, братья и сестры. Я помню общение, которое проходило в Сухуми. Провести негде было. И вот там пресвитер регистрированной церкви Акакий Даватович разрешил провести. Но братья сказали: «Ну, ты будешь вести, брат». Но он говорит: «Я должен стоять за кафедрой, иначе просто меня подозревать будут». «Ну, пусть он стоит за кафедрой, да, пусть руль держит, а педали все ты сам будешь нажимать, он будет все исполнять». Ну, и там прошло общение, там вот известные ваши ростовские учителя покаялись, и директор школы туда. Тоже известное общение прошло, которое очень запомнилось. Очень запомнилось общение, конечно, в Ростове, некоторые из них, но особенно общение в 1979 году. Вы помните Барковского, свою улицу, там два рядом дома, и там было назначено общение. Но когда съезжались туда, то по дороге снимали и не допускали туда. А там устроили праздник улицы, агитационная машина, танцы, громкоговорители, все. Ну, тогда так тайно сообщили, что идем в рощу около аэропорта. Пошли туда, собрались. Народу много собралось. Потом, значит, они приезжают туда, и масса народа атеистического собирается. И тогда зазвучал гимн «Небо». Николай Георгиевич после описывал, что вот я был в очень трудном в таком состоянии, только Иисус, как дальше определиться? И мне не советовали идти на общение, потому что арестованы будут. И вдруг зазвучало: «Нет, не умолк, но хоть тяжек гнет уз, небо с тобой мой вечный союз». Я не помню, что со мной был, я туда бросился, я там был, да. И там мы с Петром Даниловичем вместе стояли, говорю: «Петр Данилович, сейчас будет избиение массовое. И никто свидетель не будет, роща, надо выходить, на людные улицы выходить». «Ну, давайте», мы дали приказ. Они поняли, они машину поперек поставили, братья берут эту машину, в кювет перевернули, такие немножко ревностные были. И вот такое массовое было шествие. И выходим туда, где дороги пересекаются, на Краснодар, на Москву и туда еще. И вот там такой торговый столик, торговый маленький базарчик, и пятиэтажки, девятиэтажки, и вот эта масса народа. И помню Владимир Андреевич Охотин, который же тогда был, да, там участвовал Регинский хор, встал на этот столик и дирижировал гимн «Любовь Христа безмерно велика». Вы знаете, я до сих пор вспоминаю звучание этого гимна. Люди на балконах вышли, слушали. Ну, а ведь масса транспорта стоит, и никто, проезда нет. Мы вот сегодня посмотрели, какие пробки у вас в Ростовской, по Ростову. Но тогда это такие пробочки были, штау настоящие. Ну, и приезжает полковник милиции. Кто главный? Ну, меня вызвали. Что вы творите? Я говорю, что вы творите? Что вам надо? Нам не дают провести общение. Нас угнали с улицы Варховской. Нас выгнали с аэропорта. Разрешите нам провести общение на улице Варковской. Все будет хорошо. Идите, никто не запретит. И мы пошли туда. И там проводили. Там были покаяния. Но не вот так кольцом встали и зафотографировали нас на телесъемку, на кинопроекторы. И я говорю Петру Даниловичу: Петр Данилович, вот завтра вот эти снимки будут в нашем деле с тобой. А что делать? Я говорю, надо обезвредить. А как? Ну, дайте разрешение, я подумаю. Ну, пожалуйста. Я, значит, подозвал, к сожалению, Костю Сысоева, который сейчас не в очень должном состоянии, и шофер, который меня опять сейчас вел, Павлик Кошкин. Говорю, братья, обезвредьте эти съемки. И гляжу, Костя переоделся, плащ, галстук прицепил, и Пашка Кошкин с ним тоже рядом. И уже Костю за своего принимает. Он говорит, вот этого фотографирую, вот этого. Он повинуется. А Павлик Кошкин влез на сарай уже с нашей стороны. И Костя говорит, подай ему, подай. Он кинопарак, он оттуда сфотографирует. И тут даже подает ему. Ну, а Павлик такой дерзкий он был. На него ногу выставил, говорит, теперь уходи, пока тебе не заехал. И берет с этой киноаппаратом, прыгает в нашу сторону. Полковник говорит, отдайте киноаппарат, иначе сейчас будем арестовывать. Я говорю, полковник, спокойно. Мы отдадим, но пленки изымем. А если будете мешать, мы опять на площадь пойдем. Вот такие были общения, проходили. И я хочу сказать, что немножко вот неточные данные в книге «Великое пробуждение XX века». Там я сфотографирован в кругу молодежи и написано, что в 83 году я был арестован на молодежном общении в Ростове. Нет, я был арестован в Харциске на молодежном общении. Это общение в Харциске проходило с 80-го года. Ну, я еще только, братья, сестры, скажу, очень важные события, очень неприятные события, которые в это время происходило. Аресты поголовные. Везде аресты. После Геннадий Константинович как-то делился, мы собрались в Совет Церквей, 7 человек, остальные были в вузах. И тогда стала возникать вот эта автономия, которая нам сегодня уже доставляет много материала для молитвы. И начальником автономии, оказывается, знаете, кто был? Степан Герасимович Дубовой, хороший старец. Но он как бы из добрых побуждений говорит, вы хотите, чтобы всех пересажали? Пересажают, ничего не останется. Давайте регистрироваться. И тогда, говорит, проголосовали 4 против 3. 4 за то, что регистрироваться. Но Геннадий Константинович сказал, братья, ну ладно, мы идем на это, чтобы никто не обвинил нас в политических мотивах, но только выполните 2 условия. Ведь на регистрацию подавалась анкета, бланк, который был отпечатан. И один из пунктов гласил: «С положением о религиозных культах ознакомлен, обязуюсь выполнять». То есть, подавая на регистрацию заявление, уже принималось положение о религиозных культах. То есть, подписывался приговор духовной смерти нашим детям. Только, говорит, вот этот пункт, чтобы он не исполнялся, чтобы его не было в бланке, и чтобы был указан центр служения Совет Церквей. И братья согласились, да, что подавать эти заявления, значит, объединенные служением Совета Церквей, и этого пункта чтобы не было. И внешние очень поняли, что они клин забили в братство. Это давнешний римский тезис «разделяй и властвуй». И они пошли на то, чтобы убрать эти бланки. Говорят, а вы пишите от руки заявление. Писали от руки, но когда писали объединенное служение Совета Церквей, они говорят: ну мы вам убрали один пункт, вы просто напишите, просим зарегистрировать, не указывая центра. Вот это была роковая ошибка. Вот мы были в Киевской церкви, Николай Константинович Величко вызывал, и беседовали, и он уверен, что мы зарегистрировались так, как рекомендовал Совет Церквей. Мы подали заявление, объединенное служением Совет Церкви, и нас так зарегистрировали. Но этого не так. Когда подняли документы, и вот Вениамин Хорев раскопал все это, и мы представили эти документы, то там было подано 4 заявления киевской общиной. А зачем 4 заявления? Да потому что первое заявление подано правильно. Избран из полорга 20 человек. Но потом подано второе и третье, по четвертому лишь зарегистрировали. А вот разгадка была в том, что уполномоченный Киевской области дает туда Тарасову, в Москву, сообщение. Было очень трудно зарегистрировать церковь. В двадцатке мы заметили разделение. Кто-то экстремистски был настроен, а кто-то лояльно. И мы выявили тех лояльных, которые были на то, чтобы убрать центр Совет Церквей. И с ним мы переделали заявление. И вот уже по переделанному заявлению было все зарегистрировано. И да, мы поставили на вид в Киевской церкви братья, они были весьма удивлены. Ну, и вот так началась автономная регистрация. Ну, и для меня, конечно, особо трудно было то, что Михаил Тимофеевич Шаптала тоже подал заявление на автономную регистрацию без ведома церкви, и ему дали эту регистрацию. Но дом-то молитвенный был куплен моим отцом, который все продал, что было в России, приехал. И когда услышал, что зарегистрирована церковь, он: «Куда ты меня привез?» Я говорю: «Ну, Михаил Тимофеевич сообщает, что братья дали согласие». Но когда я уже открыл кафедру, и там нашел документ, там было написано: «Зарегистрирована церковь на основании действия в СЭЗах, на дальше религиозных культах». Тогда я вызвал братьев, и уже у нас получилось разделение с Михаилом Тимофеевичем. Перед этим Геннадий Константинович вызвал туда, в то место, где он был на нелегальном положении, хотя очень опасно было, и он очень немного мне сказал: «Ну что, дорогой брат, я знаю, что ты любишь Михаила Тимофеевича, и мы его любили. Но знай, я скажу тебе одно, что вот эта регистрация – это нож в спину нашему братству». И тогда уже пришлось поступить, как вот когда-то Аристотель сказал. Аристотель, а его учитель Платон был. И Аристотель стал пересматривать выводы Платона. Ему говорят: «Что делаешь, твой учитель?» И его слова: «Платон мой друг, люблю Платона, но истина дороже». И вот тогда Господь позволил уже идти вместе с братством. Еще, конечно, я хочу отметить образование музыкального хорового отдела. Это тоже 70-е годы. В 78-м году на третьих курсах регентов всесоюзных было подано заявление об образовании МХО. Два курса проведены были в Харциске еще до образования, потом мы подали. И братья очень быстро отреагировали, и музыкальный хоровой отдел стал функционировать. Тогда, конечно, мы не стали таких больших задач. Главное, чтобы наладить хоровое пение, детское пение поднять, общинное пение. Ну, а сегодня музыкальный хоровой отдел так разросся, что просто душа радуется. И хочу сказать, что сразу репрессии тоже начались. Я был избран председателем, и 1 мая 1980 года меня осудили. После меня ответственным стал Владимир Андреевич Охотин, его тоже сразу осудили. После его ответственным стал брат из Казани, Геннадий Елизаров, сейчас он покойный, тоже осудили. А уж потом Виктор Михайлович Овчинников принял руководство отделом и, слава Богу, руководит до сих пор. И отдел настолько разросся, что дал бы Господь, что он был достоянием братства и никуда не уклонился. Слава Богу за все. Аминь.